Я шел по улице добрый и в кепке. Навстречу девушка шел с пылесосом. Ее спросил я, какой день недели мой. Она сказала мне, доброе утро, блондинка. На ней была короткая юбка. И я моргнул ей тогда правым глазом. Она в ответ мне моргнула левым глазом. Тогда я моргнул ей сразу двумя глазами. Она прошла как королева по волнам в короткой юбке среди жаркого дня. Я наклонился посмотреть, не наклонилась ли она, чтоб посмотреть, не наклонился ли я. Она прошла как королева по волнам в короткой юбке среди жаркого дня. Мы наклонились посмотреть, не наклонилась ли она, чтоб посмотреть, не наклонились ли мы. С тех пор я бегаю часто на лыжах. Ищу тот девушка я с пылесосом. Хочу сказать ей вай, добрый вечер, и показать, как умею я плавать. Ее найду все равно, так и знайди. Купил себе даже компас я, алый. С компасом отыскать ее будет легче. Вот так она мне в душу закралась. Она прошла как королева по волнам в короткой юбке среди жаркого дня. Вайки кос, я наклонился посмотреть, не наклонилась ли она, чтоб посмотреть, не наклонился ли я. Она прошла как королева по волнам в короткой юбке среди жаркого дня. Мы наклонились посмотреть, не наклонилась ли она, чтоб посмотреть, не наклонились ли мы. Я шел по улице пьяный и добрый. Навстречу девушка шла с пылесосом сзади. Ее спросил я, какой день недели, знаете. Она сказала мне, доброе утро, и это правильно. На ней была короткая юбка. И я моргнул ей тогда правым глазом сзади. И неожиданно грузин треснул мне больно по уху и сказал: слушай, Вай, такой большой и безобразный.